Звучит правильно и красиво, Серега, но что мы будем делать у нас? То, что до тебя довели ростовцев и Сипягин, это так, цветочки. По моим каналам идет тоже много чего интересного, а именно, тот же Ближний Восток взбудоражен известием, что кто-то нашел проход в другой мир и вовсю оттуда таскает продукты и много всего интересного. Поэтому сразу в силу вступает самый главный и древний закон политики – право сильного. Там тоже собирают армию, и еще как, причем менее пафосно, но более продуманно. Как мне передали, проработано 5 маршрутов выдвижения мощных войсковых колонн, которые находятся в процессе формирования. Идет планомерная закладка по маршруту движения продуктов, топлива, медикаментов, оружия, боеприпасов. Собранный спецназ и хорошо оплачиваемые наемники чистят дороги от всех банд, которые могут хоть как-то, даже гипотетически помешать быстрому продвижению войск в условиях нашей ядерной зимы. Серега, ты понимаешь, чтоб так организоваться, как им нужно себя поломать, отбросить многовековые конфликты и выбрать единое командование, ну и дальше по списку. Энда, у нас походу последний, надеюсь последний в истории человечества крестовый поход в Крым, ну и очередное, и тоже надеюсь последнее нашествие с востока. Ага, судя по всему, про вторую, отложенную волну ядерных ударов уже все знают, вот и ломится толпами, в надежде хоть как-то вырваться в другой мир. Других вариантов то, вроде, как и нет. Поэтому придется гасить всех на марше. А если они вперед себя двинут толпы женщин и детишек, как они это любят, правда журналистов уже не будет, которые все это будут снимать под разными ракурсами, но все равно что ты будешь делать в такой ситуации, гуманист в тельняшке. Да и гасить всех не получится, если будут идти небольшими отрядами, у нас просто нет нужного количества штурмовой авиации, а ПВО у них точно будет, и неплохое, да и погодные условия такие, что у них есть все шансы прорваться к Крыму незамеченными. И на каждый отряд ты не будешь тратить ядерные боеприпасы, их и так осталось единицы. Ну начнем с того, что мы все уже давно не гуманисты, того мира с его базовыми морально-нравственными маркерами давно нет. Сейчас основополагающие законы – это законы выживания. Поэтому сейчас этот номер не пройдет. Дай волю, наши же женщины возьмут оружие, сядут в башни танков и спокойно всех раскатают. Да уж, Серега, и тут выкрутился, но это так, юмор, черный юмор, а вот по всему остальному у нас все очень плохо, тут согласен, и на все про все у нас всего пару месяцев, не больше, часики отложенного ядерного удара все тикают и запуск новых спутников для доразведки обстановки ожидается месяца так через 3, ну а дальше анализ и удар по выявленным целям. В нашем мире мы не успеем в таких условиях воссоздать и запустить космическую программу. Тут одних расчетов и опытов с обратным переносом и открытием порталов на несколько месяцев, это если меня просто не будут дергать, а дадут возможность просто заниматься наукой. Ты же понимаешь, что это нереально, ты своей хлеборезкой уже засвечен практически во всех военно-политических проектах, и тебя просто не отпустят. Дефицит времени у нас практически везде, и в мире 14 года, и в мире 42 года. Поэтому нужно искать другой вариант. Уход в космос, конечно, хорошо, но там возникает куча технических нюансов, как ты и говорил. Тогда вариант другой, нужно уходить из Крыма. И куда? Ну смотри, по варианту мертвая рука удары будут наноситься в основном в северном полушарии Европа, Сибирь, Дальний и Ближний Восток, Северная Америка и так далее. Предлагаешь вообще перебраться в южное полушарие, где нас будут долго и упорно искать. Как вариант, у нас есть 2 подводных атомохода. Доработать, вырезать всю боевую начинку, типа пусковых межконтинентальных ракет и вывести на них базовый набор для формирования портальной станции. Можно даже и не один. Помнишь, как мы, когда начинали поиск альтернативного канала, чуть ли не в машине ставили кольцо? Помню. Слушай, а может не будем выпендриваться и вообще в атомоходе кольцо поставим? Представляешь? Куда нужно подо льдом проплыли, остановились, легли на грунт и все, воздух, продукты из другого мира, ядерный реактор для питания портального кольца и все заинтересованные личности пусть годами ищут. Ну а систему для космических программ и для транзитной транспортировки войск можно и на каком-нибудь отдаленном острове смонтировать. Все высокотехнологические железки нам все равно авиацией доставляют. По большому счету, мы уже сейчас сидим на обеспечении горючими продуктами из других миров, поэтому автономность будет достаточно высокой. Вполне рабочий план. Чего мы к Крыму то привязались? Здесь прошла война, Все полезное либо давно разграблено, либо сильно фонит. С подводной лодкой план хорош, но это не Наутилус капитана Немо. Там постоянно нужно проводить регламентные работы, ядерный реактор раздолбайство не простит, а для обслуживания нужна целая отрасль предприятий, которой уже по определению нет. Тогда что нам нужно? К нам в общей сложности идут один атомоход с Северного флота и два с Тихоокеанского. Для наших на небольшой срок, пока АПЛ будет на ходу, подойдет именно ракетоносец, размер, но тут надо будет советоваться со специалистами, как лодку переоборудовать под наши нужды. Это не кружок юный техник, тут с наскока болгаркой лишнее не вырежешь. Займешься, Олег, а куда я денусь? У тебя, по сути дела, даже и напрячь по таким задачам некого. Могу Катю привлечь, усмехнулся я. Ага, она нарешает. Сначала включит блондинку, похлопает глазками, потом найдет точки воздействия, завербует главного, а лишних, кто будет просто мешать, грохнет в назидание другим, чтоб не лезли. Просто это время. Вот-вот. Проще отправить военно-морского головореза болтуна задушевника, который за одну-две пьянки всех очарует, подкупит, из бодуна заставит подписать договоры. Ну а дальше начнутся уже трезвые будни, и когда проклюнутся первые попытки отпетлить, появятся другие головорезы, которые в прямом смысле слова отрежут головы, и все будет гладко и продуктивно. Зато у меня будет быстрее. Тут согласен, да и Артемьеву забрать надолго нет возможности. Она уже вполне качественно вжилась в реалии мира 14-го года и на пару с Марией Федоровной, раскрыла свои таланты на 200% и вполне системно давит всех несогласных с общей линией партии. Эдакая миллиди в тельняшке, на службе в Новоросском экспедиционном корпусе. Тогда какой вердикт? Вердикт. ХМ. Смотри, на данный момент атомоход с Северного флота бултыхается в Средиземном море, боится лезть через проливы, в отличие от того же Капраза Григорьева, который со своим гепардом тогда еще так лихо все проскочил. Они уже несколько раз сигналили, что проводит разведку и готовы принять любую помощь. Так что, Олег, связывайся с ними, попытайся помочь. Но там лодка для нас не совсем подходящая, это такой же многоцелевик, как и гепард, который мы забросили в мир 42-го года. А что за лодка? АПЛ-Вепрь, тот же проект, что и гепард, с небольшими вариациями, полученными во время модернизации. Хорошо. Так что от меня требуется состыковаться с ними, узнать, кто и что идет с Дальнего Востока и установить уже с ними канал связи. Они до сих пор шифруются, наверное, боятся ответки от ростовцева, ведь ушли они с баз еще до того, как мы договорились с руководством МОРФ. Если надо будет навестимости на уровне личных знакомств, забирай командира гепарда Григорьева с парой офицеров, у кого есть связи в экипажах, идущих к нам лодок. Хочешь все же сработать мимо ростовцева по старой схеме? Да, только так. В последнее время что-то неуютно чувствую себя, как будто снайпер в затылок смотрит. Понимаю, Серега, у самого такая чуйка. Вот, сам только что распинался, что нам нужна плавучая база на ближайшие 3-5 месяцев. А если ростовцев там будет всем рулить и поставит в подплав своих людей, то мы будем фактически его арендаторами, что естественно неприемлемо. В любой момент отключит свет или просто попросит освободить помещение без вещей. То, что они являются частью Новоросского корпуса, это декларативно и актуально в нынешней ситуации. А что будет, если все изменится? Серега, я тебя понял, тут разжевывать не нужно. Олег, и последнее, пока я тут с сильными разных миров решаю вопросы планетарного масштаба, присматриваешь местечко для нашей новой стационарной транзитной базы. В рабочем порядке мы демонстративно с участием всего руководства НЭК, конечно, проработаем место для эвакуации основной базы, но я бы подстраховался и в режиме максимальной секретности подготовил что-то свое, желательно остров или полуостров, по которому не наносились ядерные удары, где были какие-то производства, но продукты и ресурсы в основном привозные. Это ты думаешь, чтоб местные с началом войны просто ушли оттуда из-за отсутствия еды? Да, самый для нас лучший вариант. Куча железа, личного транспорта, брошенного из-за отсутствия топлива, а так как нет людей, то все это если разграблено, то так поверхностно. А если нет запасов продуктов, то и нет банд. Хорошо, ход твоих мыслей я понял. И в этом направлении напрягу девчонок из нашего женсовета, пусть работают. Ладно, а теперь давай займемся тем, ради чего сюда приехали, планированием последнего испытания космических снарядов. Для последнего пробного пуска все давно было рассчитано и подготовлено, и мы здесь в усадьбе и Сталин в Кремле были только пассивными наблюдателями. Система и в нашем времени, и в мире 1942 года за время последнего контакта синхронизировались, точно определив орбитальную позицию Зари, по пространственно-временному маяку которой будет осуществлено открытие портала и выброс беспилотного орбитального бомбардировщика. Мы еще раз переговорили со Сталиным, который, как оказалось, для демонстрации испытаний, собрал всех, кого смог известить, членов ХКО у себя и тоже ждал пуска. Тут все было отработано. На большом экране, на котором выводились видеопотоки с видеокамеры Зари, с одного из дальних бомбардировщиков, что кружил на некотором удалении от новой Земли, с боевого корабля, который также наблюдал издалека, ну была еще пара камер на самом полигоне, которые должны были показать, как оно, когда с неба падают тяжелые болванки снарядов. Там же было размещено множество датчиков, сейсмических датчиков, которые должны были отследить силу и энергетику ударов. На отдельный экран выводились текстовые данные и схематические изображения положений всех объектов нашей орбитальной группировки, и тут же шел чат, в котором дублировались доклады разных служб. Слушать доклады и переговоры можно было, но мы с Олегом это отключили, пока не было открытия портала и не было выброски груза на орбиту этого мира. Время шло, на большом экране изменялись цифры обратного отсчета, приближаясь к нулевым значениям. Символ орбитальной станции «Заря» на схеме приближался к отмеченной красным точке открытия портала. Я мазнул мышкой, нанажав кнопку, включил звук докладов. Контакт с «Зарей». Подтверждено включение маяка. Есть пробой. Есть контакт с базой. Даю подтверждение на начало операции. Код отмены не активирован. Выброс. Есть выброс. Есть подключение к бортовому компьютеру изделия. Есть авторизация. Есть взятие на управление. Портал закрыт. Принял. Залить в бортовой компьютер изделия уточненное полетное задание. Выполняю. Канал связи стабильный. Заливка идет без прерываний. Прошло несколько секунд. Есть подтверждение получения полетного задания. Система приняла на сопровождение сигналы от опорных маяков. Принято. Минута на получение кодов отмены. Я нажимаю кнопку на микрофоне, подключаясь к общему каналу. Это усадьба. Код отмены использован не будет. Принято, усадьба. Ждем. Щелчок и знакомый голос Сталина послышался из динамика. Это Кремль. Код отмены использоваться не будет. Принято, Кремль. Техническая группа. Подтвердите соответствие последней телеметрии поставленной задачи. Это Зевс. Все данные в норме. Принято. Система наведения активирована и переводится в автономный режим согласно боевой задаче. Принято. Принято. Теперь бортовой компьютер платформы, на которой были установлены 4 боевых орбитальных снаряда, начал сам высчитывать траекторию, угол входа, необходимые импульсы корректировки и силу тяги разгонного двигателя, который занимал большую часть платформы. Все делалось таким образом, чтобы сообщить снарядам максимальную кинетическую энергию до входа в атмосферу. Но я не удержался и, включившись в канал, добавил: «А теперь на кого Бог пошлет? И кто не спрятался, мы не виноваты». За хулиганство в боевом канале меня, конечно, никто журить не стал, а вот в текстовом чате пошли и смайлики, и всякие комментарии. Народ был на взводе и таким образом хоть как-то пытался отвлечься. Пошла родимая, выдал в канал излишне эмоционально руководитель ЦУПа, который в данный момент полностью вел испытания. Изделие провело корректировку. Дан импульс маршевым двигателем. Опять корректировка. Есть выход тяги на максимальную мощность. Я снова вклинился в канал. ЦУП — это усадьба. Что показывает параллельный расчет траектории? Норма. Изделие идет согласно заданной боевой задаче. Вектор ускорения и входа в атмосферу оптимальный для поражения целей. Принято. Опять потянулись минуты, только благодаря камерам спутников и радаров объективного контроля, которые отслеживали полет изделия, мы могли наблюдать, как орбитальный бомбардировщик несется к поверхности планеты. Параллельно выводились данные телеметрии, получаемые от бортового компьютера. Они тут же сравнивались с расчетными и с теми, что получали от внешних систем, благодаря чему отслеживалась точность на всех этапах и при возникновении ошибки с определением траектории всегда могли дистанционно подключиться специалисты ЦУПа для проведения ручной корректировки. Есть вход в атмосферу. Потеря связи с изделием. Вижу сброс снарядов, время соответствует. Траектория расчетная, отклонение в пределах нормы. Вижу разделение снарядов на суббоеприпасы. Время расчетное. Пауза. А мы все замерли, буквально прикипев взглядами к изображениям с видеокамер. Есть поражение. Есть, мать его. не выдержал и закричал руководитель ЦУПа. Прошло несколько минут и снова пошел доклад. Пока трудно определить из-за огромных облаков парой поднятой породы, но судя по месту, цели попали под накрытие. Это Кремль. Через сколько сможете дать развернутый доклад об результатах удара? Включился в канал Сталин. 2-3 часа. Кремль. Пока там все усядется. Надо провести проверку на радиацию. Пока, как вы видите, идет наблюдение издалека. Вас понял. ЦУП, молодцы. И усадьба, вам отдельная благодарность, впечатляет. Жду вас вечером на заседании ХКО для обсуждения результатов. Я ответил, спасибо, Кремль. Эпилог. Атмосфера нынешнего заседания ХКО в мире 1942 года очень сильно отличалась от прошлых совещаний. Если раньше чувствовалось внутреннее напряжение и плохо скрываемая тревога от все новых и новых угроз, которые как профессиональные шулеры, наши противники из Антанты-2 и те, кто за ними стоит, доставали из рукавов, то теперь на фоне демонстративного применения ядерного оружия в Китае, все сильно изменилось. Просто, как оказалось, из-за медленного прохождения информации, не до всех игроков дошли известия об ударе советским стратегическим бомбардировщиком сверхмощными бомбами по японским центрам производства бактериологического оружия. И японцы, и американцы, и англичане сразу все это попытались засекретить, хотя бы на время, чтобы успеть не допустить возникновения панических настроений у других союзников до того момента, пока они не вступят в прямой боевой контакт с советскими войсками и, после пролитой русской крови, у них уже не будет дороги обратно. Но тут снова включились законы информационной войны и через различные каналы в средства массовой информации второго и третьего уровня, которые, как правило, не сильно контролируются медиагигантами Запада, пошли массовые вбросы материалов о бесчеловечном ударе бешеными русскими по объектам в Китае, где японцы вроде как проводили опыты над людьми, разрабатывая боевые болезни. Голодной журналисткой братьев в этом мире было слишком много, чтобы их можно было тотально всех перекупить и поставить под жесткий контроль, также и это касалось и простых газетенок с небольшими тиражами. Поэтому я мог просто представить, как по улицам беднейших кварталов, небольших городков, Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, откуда обычно набиралось пушечное мясо для армии вторжения, бегали мальчишки-продавцы газеты и орали о страшном русском оружии, которое способно сжигать целые армии. Естественно, такой массовый вброс фактически правдивой информации существенно ударил по мобилизационным возможностям наших противников и замедлил их подготовку к основному удару. Да, первым эшелоном пойдут регулярные, хорошо оснащенные и подготовленные части, которые, как показывает практика, будут сточены во встречных сражениях в течение первых 2-3 месяцев. Но вот формирование частей второго эшелона после нашего ядерного бенефиса в Китае резко замедлилось. Причем саму операцию по информационному противодействию проводил иностранный отдел НКВД СССР и ответные сигналы, правда неофициально, уже получались по линии НКИДа. Для многих политических игроков второго плана, которым, как обычно, англосаксами была уготована роль пушечного мяса, за небольшое и ограниченное право пограбить раненого медведя, там, где им разрешат, стало доходить, что ответ прилетит в любом случае. А информация про бомбардировку дворца японского императора деревянными бомбами, забитыми тараканами и блохами в отместку за подготовку использования биологического оружия против Советского Союза, ясно показала всем, что теперь, в нынешнем мире, неприкасаемых нет, достанут в любой точке мира, вне зависимости от систем ПВО, от ширины океана и высоты гор. Но что больше всего поразило всю эту мелкую шушеру, это спокойная уверенность Сталина в своих силах и отсутствие всякого рода метания и попыток мелких компромиссов. Все было высказано на откровенном языке большой политики. Полезете, получите по голове и не факт, что переживете. Все. Только так, и это воспринималось без каких-либо толкований. Поэтому, исходя из собранной информации, можно сделать вывод, что операция устрашения с демонстративным применением сверхмощных боеприпасов и последующая акция по информационному воздействию через неконтролируемые противником средства массовой информации дали весьма положительный эффект. Многие правительства четко поняли намек, а санкционированные ХКО жесткие комментарии и заявления наших дипломатов, что любое, даже опосредованное участие в глобальном вторжении в СССР будет наказываться вплоть до обязательного физического уничтожения правительств и поддерживающих их национальных элит, были услышаны. Как и услышаны слова, что это оружие последнего шанса, А в данной ситуации само существование Советского Союза находится под угрозой, и мы, не задумываясь, готовы его применить, хотя в любой другой ситуации воздержались бы, слишком мощный разрушительный эффект, да и последствия весьма негативные из-за той же остаточной радиации, которая очень вредна для людей. Как мы знаем, капиталисты понимают только язык силы, мы им показали силу. Молотов, эмоционально читающий доклад, поднял голову и смотрел на хозяина, чтобы прочесть реакцию на его доклад, но тут и вариантов не было, Сталин был доволен. «У тебя все, Вячеслав?» «Да, товарищ Сталин». «Лаврентий, я вижу, что ты хочешь что-то добавить». «Да, товарищ Сталин». «По нашим данным, за последний месяц наращивания численности, концентрация, продвижение войск Антанты-2 резко замедлились, вследствие небывалой волны саботажа, как скрытого, так и явного. Со своей стороны, тоже считаю, что результаты операции устрашения весьма обнадеживающие, но они будут иметь временные эффекты только если мы сможем отбить прямое нападение на Кольский полуостров. Иначе все может обернуться в обратную, еще худшую для нас сторону, и все эти напуганные кинутся мстить за свои страхи и пытаться хоть как-то выслужиться перед хозяевами, которых они из страха посмели покусать. Ну, на этом хорошие новости закончились. Дальше докладывал Шапошников, как всегда красочно показывающий всю реальную оперативную обстановку. Спутниковые фотографии объединенной эскадры впечатляли, да и наши Су-34 начали облетывать тот район для изучения, ну и периодически залетали на территорию, занятую противником, и присматривали через длиннофокусные объективы системы фотофиксации за маневрами флота вторжения. Конечно, сила была собрана огромная, даже на наш взгляд, и, что особенно важно, они, за последнее время, прекрасно и всесторонне изучили опыт применения тактических ядерных боеприпасов, и четко определили размеры зоны поражения, и соответственно строили походный ордер кораблей. Это мы узнали случайно, когда они в сторонке проводили учения и отрабатывали различные способы построения с учетом возможности применения нами зарядов большой мощности. Это нам чуть позже подтвердила и служба радиоперехвата Северного флота, работавшая в сильнейшем перегрузе. Противник для себя все уже давно решил, поэтому нам оставалось только ждать, когда они вытянут в море все свои корабли, чтобы нанести удар возмездия, под который уже спешно готовились и снаряды, и беспилотные орбитальные бомбардировочные платформы. Последние испытания подтвердили исключительную поражающую способность нового оружия, но вот точность все равно хромала. Но, как говорилось в наше время, неточность баллистических ракет компенсируется мощностью ядерного заряда. Теперь все замерло в ожидании времени Че, и судя по радиоперехватам, оно стремительно приближалось. Все аэродромы, которые в свое время использовали финны, немцы, даже норвежцы, были забиты американской и британской бомбардировочной и истребительной авиацией. Естественно, эти все объекты были отмечены как приоритетные цели для орбитальных ударов. Сейчас планирование операций в корне отличалось от всего, что было раньше. Все данные по противнику и по нашим силам оперативно заносились на огромную интерактивную карту театра боевых действий, где в режиме реального времени отражалась абсолютно вся обстановка на Кольском полуострове и во всех прилегающих зонах. И тот же Сталин, сидя у себя в кабинете, мог, управляя мышкой на своем ноутбуке, детально просмотреть любой участок фронта и узнать состояние наших войск вплоть до роты включительно. Для 42-го года, да и фактически для нашего времени, это было очень круто, особенно то, что было задействовано огромное количество обученного персонала, который всю поступающую информацию сразу загонял в общую базу данных. Теперь я, находясь в усадьбе, Шапошников, Жуков и Кузнецов, каждый в своих штабах, Сталин в Кремле или у себя на даче, Берия на Лубянке, могли, не устраивая совещаний, в режиме видеоконференции проводить анализ обстановки и планировать ответные мероприятия против собравшегося на линии фронта противника. К этой же системе был подключен комплекс, который занимался тем, что отслеживал точное состояние железнодорожных дорог, мостов, станций, пропускные способности, состояние складов с углем, водой и продуктами, и, что особенно важно, местоположение и передвижение всех воинских эшелонов и транспортных кораблей. Все это позволяло более четко оценивать всю военную логистику и точно прогнозировать доставку и развертывание войск. В нашем мире одним из факторов победы над фашистской Германией было то, что специалисты по логистике Советского Союза сумели выстроить и оптимизировать транспортную сеть страны так, что в этом отношении просто переиграли противника с его хваленным ордунгом. Здесь мы не стали ничего менять, не нам учить предков, а просто все автоматизировали, что существенно уменьшило время на принятие решений в случае внештатных ситуаций. Но самое сложное было в том, что технологию орбитальных бомбардировок то мы отработали, но вот все это нормально поставить на поток без существенной потери качества мы просто не могли. Первое испытание, когда с высоты в 200 километров засыпали камнями полигон в тайге, там все было штучным товаром, тщательно взвешенным и выверенным. Второе, последнее, инженеры-космонавты, чтобы придать снарядам максимальную энергию, прицепили к платформе мощный маршевый двигатель, чуть ли не от межконтинентальной ракеты, который разогнал так и платформу, и ее груз, что энергетика снарядов при входе в атмосферу просто зашкаливала. Поэтому то комиссия, после изучения результатов обстрела полигона на новой Земле, мягко, чтоб не обидеть, посетовала об избыточной мощности снарядов, а для нас это было спасением, вряд ли где-то найдем в большом количестве такие же мощные маршевые двигатели, чтоб придать снарядам, падающим на планету дополнительную скорость и соответственно энергию. Поэтому исходя из экстренных потребностей именно сейчас потрошили старые ПВОшные ракеты, вытаскивая из них и ускорители и маршевые двигатели, но предпочтение давалось жидкостным двигателям. Тут мы могли обеспечить любое количество топлива и окислителя, не обращая внимания на массогабаритные ограничения, которые обычно давлили над разработчиками ракетной техники. В итоге с момента проведения памятного заседания ХКО прошло 10 дней, прежде чем объединенная англо-американская эскадра, которая дополнилась еще двумя линкорами-опоздунами, начали проявлять первые признаки подготовки к выходу. Высотные самолеты-разведчики зафиксировали снятие боновых заграждений и активную работу тральщиков, которые отлавливали минные банки, которые наши подводники изредка выставляли, чтобы держать бывших союзников в тонусе. Корабли наконец-то стали выползать из шхер, заливов и фьордов, где прятались от наших высотных разведчиков и всевидящего орбитального ока, про которое уже в мире ходили легенды. Противников не стоило недооценивать, и они четко представляли, что мы скорее всего читаем их переписку, и знали, что прекрасно видим все их приготовления и готовимся встретить, но все равно шли, потому что не могли не идти. На кону стоял вопрос англосаксонского доминирования в мире, и в глобальное наступление были вложены огромнейшие средства, которые можно было отбить, только разгромив СССР и захватив его ресурсы. Тут было как в фильме «Горец», останется только один, так сказать, последний крестовый поход, который либо наконец-то окончательно и бесповоротно решит славянский вопрос, либо навсегда отобьет у нынешних властителей мира тягу соваться на территорию России с захватническими планами. Либо мы, либо они. Мы тоже это осознавали и как могли готовились. Наши ангары, относящиеся к космической тематике, были задействованы на все 200%. Снаряды лили из бетона и сваривали из всевозможного металлического хлама. Также были задействованы и мощности СССР. По мере готовности носителей и укомплектования их снарядами, быстро проводили тестирование всех систем и в нужное время открывали порталы и выбрасывали конструкцию на орбиту планеты в мире 1942 года, создавая такую импровизированную эскадру беспилотных орбитальных бомбардировщиков «Камикадзе». По мере серийного производства, абсолютно на всех этапах столкнулись с кучей технических проблем и, соответственно, надежность комплексов была весьма и весьма невысокой, поэтому было принято решение компенсировать качество количеством, из расчета что, если из десятка 3-5 комплексов отработают, будет хорошим результатом. Потом, когда ситуация стабилизируется, сможем начать экспериментировать с ремонтом и обслуживанием аппаратов на орбите и с отработкой технологии возврата техники через портал обратно в наше время. В итоге на момент начала наступления войск Антанты-2, на 500-километровой орбите компактной группой уже висело около 20 снаряженных и готовых к работе беспилотных орбитальных бомбардировщиков. Их из Зари, из ЦУПа периодически тестировали, и позже парочка из них прекратила отвечать на вызовы. Но это будет разбираться позже, а сейчас главное нанести удар по агрессору. Ультиматум советского правительства за подписью Сталина западной коалиции как-то прошел мимо меня, хотя это и было отправной точкой. Просто на ХКО обговаривали необходимость данного документа, но я, озабоченный техническими вопросами, пропустил все мимо ушей. Но время, отведенное противнику на реакцию, было четко определено, и когда оно истекло, По всем каналам прошла короткая кодированная команда, означавшая одно «можно». Я с Санькой Артемьевым засел в усадьбе, в коммуникационном центре, уже давно включившись в процесс управления орбитальными ударами. Олег Дегтярев, как специалист по армейским операциям, уже несколько дней сидел под Мурманском и с разведотделом Северного флота готовил, прорабатывал цели и готовил удары по тем местам, куда мы не в состоянии ударить с орбиты из-за невысокой точности нашего оружия и опасности просто всадить по своим. Тут и так все были на нервах. Любая ошибка в доли градуса при входе снаряда в атмосферу на тех скоростях могла вылиться в десятки километров ухода от точки прицеливания. И куда оно попадет, можно было только гадать. Противник специально подгадал время для выхода объединенной эскадры, чтобы была низкая облачность, существенно осложняющая нам наблюдение за кораблями с орбиты. Наша метеослужба вообще давала прогноз на штормовую погоду, что в некоторой степени также нивелировало наше преимущество в авиации, причем это все было явно не случайно и четко продумано. Поэтому данные о местоположении кораблей противника, о параметрах их движения мы могли только получать от наших летающих радиолокационных станций дальнего обнаружения. В принципе, и этих данных было достаточно для нанесения ударов просто по площадям, учитывая какой разброс давала наша орбитальная картечь. Поэтому пока уточнялись данные по эскадре, которая, разделившись на несколько групп, уже находилась в районе полуострова Рыбачий, было получено разрешение от Верховного Главнокомандующего о нанесении орбитальных ударов по аэродромам и крупным транспортным узлам противника на суше. Я в первый раз в своей жизни пожалел, что не пошел в космонавты, так захотелось именно в этот момент оказаться на станции «Заря», с которой в первую очередь должны были вести и сопровождение, и наблюдение за работой нашего оружия. А пока только мог наслаждаться изображением с видеокамер, которых по корпусу станции было натыкано достаточно много. Особенно мне нравилась картинка с кормовой видеокамеры, демонстрирующая почти зависшие по отношению к «Заре» многочисленные беспилотные орбитальные бомбардировщики, которые, выстроившись определенным порядком, хорошо смотрелись на фоне освещенной планеты, дополнительно подсвечивая свое местоположение проблесковыми маяками, как это принято на авиации в нашем мире. Секретность, на данный момент относительно самого факта наличия у нас космической программы, и особенно количество задействованных в ней аппаратов, уже была неактуальной. Кому надо и так знали, а кто не знал, прочитал в газетах ошарашенные крики астрономов-любителей и сам, прихватив дедушкину подзорную трубу, старался разглядеть в небе такие страшные, таинственные и недосягаемые космические корабли коммунистов. Я сидел в подвале усадьбы в одном из мощнейших в СССР на данный момент вычислительно-коммуникационном центре и, как бы ни было грустно, был практически простым наблюдателем. Все, что нужно было сделать от меня, уже давно сделал, теперь работали другие. Орбитальная группа медленно, учитывая высоту орбиты, подходила к заранее просчитанной оптимальной точке пуска первых снарядов, пропуская мимо ушей переговоры и доклады операторов, диспетчеров и экипажа «Зари», я, развалившись в кресле, спокойно наблюдал на мониторе за орбитальной группировкой. Полетное задание передано. Подтверждение получено. Перевод системы в автоматический режим. Есть начало маневра аппаратов 6, 12, 14, 22. Все согласно плана. Я, сжав руками подлокотники кресла и сжав зубы, наблюдал, как четыре аппарата, запустив маршевые двигатели и отрабатывая маневровыми, медленно стали вываливаться из общего строя, и постепенно уменьшаясь в размерах, понеслись к поверхности планеты, набирая скорость. Прошло несколько томительных минут. Бомбардировщики, изредка пыхая маневровыми двигателями, корректируя траекторию, набрав огромную скорость, приближались к плотным слоям атмосферы. Длиннофокусные объективы видеокамер с «Зари» все еще показывали картинку, хотя расстояние было огромным, но как раз чуть в стороне проходила одна из молний, и ее видеокамеры перехватили эстафету наблюдения за входящими в атмосферу аппаратами. Несколько мгновений прошло отделение снарядов, и вместо четырех тел, теперь в атмосферу входило 20, это с учетом самих платформ бомбардировщиков, которые должны были просто сгореть. Это было красочное зрелище. По сравнению с тем, что мы раньше видели, групповой синхронный вход в атмосферу орбитальных бомб выглядел просто феерично. Сначала еле заметно, но все больше и больше занесущимися снарядами вытягивались хвосты, сгорающие обшивки элементов конструкции, незащищенных термостойким керамическим покрытием. Мгновение, и они, мелькнув реактивными струями из сопел двигателей, исчезли из поля зрения видеокамеры молнии, и теперь я, как и все остальные зрители и участники бомбардировки, визуально мог снова наблюдать только через камеры Зари, а вся остальная информация, получаемая с радаров, выводилась на схеме, отражающей текущее положение снарядов. Прошло несколько томительных мгновений и посыпались доклады с наземных постов наблюдения и с радарных станций, которые четко отслеживали траектории падения космических объектов. Как мы и ожидали, были зафиксированы фрагментации снарядов на более мелкие, сработала система космической шрапнели. Прошел выброс мелких снарядов, которые уже и являлись основным поражающими ударными элементами. Фиксирую контакт с поверхностью, наконец-то выдал руководитель ЦУПа, ждем результатов объективного контроля. Вот теперь точно, момент истины, подумал я про себя, наблюдая через камеры Зари в районе Кольского полуострова огненные вспышки, извещающие о падении снарядов, главное, чтоб по своим не влепили, вот тогда будет точно весело. Да и Виссарионович что-то задумал, не к добру это. А с орбиты поочередно, запустив маршевые двигатели, стали сходить остальные бомбардировщики, которые уже были нацелены на корабли объединенной англо-американской эскадры. Как это принято у потомков в большом зале телекоммуникационного центра, расположенного в глубоком подвальном помещении Кремля, был чуть притушен свет, чтобы не раздражать глаза и создавать определенную деловую атмосферу, способствующую спокойному и взвешенному рабочему процессу. Расположившийся в специально для него принесенном кресле Иосиф Виссарионович Сталин с какой-то особой отстраненностью наблюдал за дежурными операторами и собравшимися здесь членами ХКО и высшим руководством РККА и РККФ. Причем, как это было заранее продумано, каждому выделялось свое определенное место, оснащенное цифровым телефонным аппаратом и персональным компьютером, подключенным к глобальной сети. Вон Шапошников, Жуков и Кузнецов, не особо ладящие в обычной жизни, именно сейчас, развернув на большом экране монитора карту боевых действий на Кольском полуострове, что-то активно обсуждают и каждый делает пометки у себя в блокноте. Причем Кузнецов, выпадая из обсуждения, частенько поднимает трубку телефона и без задержек и проволочек тут же связывается то с командованием Северного флота, то с начальником разведки РККФ, который в данный момент находится в спрятанном в скалах командном пункте под Мурманском. Жуков тоже быстро освоился с новыми средствами связи и, надев наушники с микрофоном, со своего компьютера связался с одним из командующих корпусов и в режиме видеосвязи в своей любимой барской манере пропесочивал его как мальчишку за плохую оперативность и слабую работу войсковой разведки, при этом не стесняясь на выражение. Умница Борис Михайлович Шапошников, со всей присущей ему тактичностью и спокойствием, эпизодически морщись от слишком громких нецензурных высказываний Жукова, обсуждал результаты орбитального удара по наземным целям с руководством ЦУПа, расположенного под Чкаловым, на основной базе потомков в этом мире. Даже Вячеслав Молотов и тот, видимо решив быть поближе к хозяину, также по цифровому телефону давал кому-то указания в НКИДе и диктовал текст телеграммы советскому послу в одной из стран Центральной Америки. Но после того, как почти по всем каналам пришло подтверждение о невероятной эффективности орбитального удара по аэродромам, крупным транспортным центрам и портам противника, в том числе по так называемым нейтралам, он, вместо явно выраженных проявлений радости, эмоционально отгородился от всего происходящего. Доклады, переговоры, распоряжения, крики Жукова воспринимал как фоновый звук, а сам, выдав свою фирменную улыбочку, сидел последние несколько минут и обдумывал наконец-то именно то решение, которое он искал все последнее время. Оно ему не нравилось изначально, но по мере развития событий и увеличения напряженности, он все больше и больше убеждался в том, что движется в правильном направлении. На огромном экране телевизора, который потомки специально доставили для коммуникационного центра в Кремле, разворачивалась эпическая картина глобального, сносящего все на своем пути орбитального удара по врагам Советского Союза. В отдельном сегменте прокручивались видеоролики, переданные от наблюдателей, оснащенных видеосистемами пришельцев, и тут же выводилась информация о положении всех космических объектов, уже официально являющихся собственностью военно-космических сил СССР. В данный момент он четко видел, что вторая волна орбитальных бомбардировщиков, нацеленных на корабельные англо-американские группы, уже отделилась от несущих платформ и вошла в атмосферу, и до удара оставались считанные секунды. Но и это его не сильно волновало. Главное, система, созданная фактически на коленке, из деталей и механизмов, найденных в развалинах умирающего мира, работала, показывая свою исключительную эффективность, тем самым однозначно доказывая право Советского Союза на жизнь. Теперь же, глянув на схему, созданную на основе данных нескольких радарных станций объективного контроля, где в режиме реального времени отражается и положение вражеских морских кораблей и показывается падение орбитальных снарядов, он, убедившись, что и там сильно не промахнулись, глубоко вздохнул и поднял трубку цифрового телефона. Несколько нажатых кнопок и спокойный голос с сильным акцентом ответил: «Слушаю, Берия. Лаврентий, приезжай. Надо ехать в усадьбу. Пауза. Ты уверен, Коба? Это очень серьезное решение, и не все будут с ним согласны». Он усмехнулся. «Даже ты, Лаврентий, уверен? Ведь так?» Опять пауза, и Сталин к своему удовлетворению услышал глубокий вздох, означающий, что он не ошибся. «Так, и мне от этого не легче. Так чего медлишь? Выезжаю». Тяжелая бронированная машина, натужно рыча двигателем, продвигалась по заснеженным улицам Москвы. Впереди и сзади ехали точно такие же автомобили с личной охраной вождя, а во главе колонны вообще шел многоколесный бронетранспортер пришельцев с крупнокалиберным пулеметом в небольшой башенке. Эта боевая машина несколько месяцев назад была передана новороссами для нужд личной охраны Сталина. В свете усилившегося мирового кризиса, в последнее время охране видных руководителей и военачальников советского государства уделялось большое внимание. Несколько почти удавшихся покушений на генерала Аргулова вскрыли целый пласт недоработок контрразведки, не сумевшей вскрыть заговоры, да и просто некомпетентности формируемой службы охраны особо важных лиц, прообраза 9-го управления КГБ СССР будущего. Теперь же, любые передвижения особо важных лиц напоминали собой фактически войсковую операцию по проведению конвоя по условно-враждебной территории. Многочисленные и пешие, и маневренные разведывательные группы, оснащенные и тепловизорами, и беспилотными летательными аппаратами, позволили очень быстро выявить ненужных наблюдателей, которых потом быстро взяли в оперативную разработку, и вскрыли несколько очень интересных спящих групп, которые были заранее инфильтрованы и готовились к весьма интересным событиям в столице СССР. Но тут ведомство Берии быстро и четко показало, что не зря считалось одной из мощнейших спецслужб мира, и проведя серию рейдов, быстро нейтрализовало столь явные угрозы руководству страны. В теплом салоне Сталин сидел с таким же задумчивым видом, как и в центре коммуникаций в Кремле, и делал вид, что совершенно не замечает невербальные сигналы Берии, который очень хотел пообщаться, но не решался нарушить покой хозяина. Для него сейчас был момент, когда он должен будет принять решение, от которого зависело дело всей его жизни. В той, другой истории, он до последнего это откладывал и в итоге совершил огромную ошибку, что, наверное, в некоторой степени и предопределило будущую судьбу СССР. Сейчас он решил не тянуть, и Берия об этом знал и нервничал, сам ведь под это дело несколько месяцев собирал сопутствующую информацию. Он пытался хоть как-то воздействовать на хозяина, хотя и понимал, что максимум, что будет, это он жестко получит по рукам. Ведь решение фактически именно сегодня было принято. Когда человек приходит в большую политику, он так или иначе меняется. Меняется система морально-нравственных маркеров, меняются задачи и, что особенно важно, меняются способы, инструменты решения необходимых задач, и самое главное, полностью меняется понятие «хорошо-плохо», плавно, по мере движения по карьерной лестнице, превращаясь в приемлемо-неприемлемо. Только забравшись на саму вершину и неся ответственность за судьбы миллионов людей, Сталин понимал, насколько это тяжелая ноша. Было время, когда наслаждался властью, получал удовольствие от подхалимов и подпевал, льющих ему в уши тонны лести. Но он никогда не терял бдительности, это первый залог выживания на этом уровне власти, и то, что он прекрасно видел суть людей, ему очень помогало. Главный принцип любых властителей и спецслужб во все времена гласил: с чистыми руками ничего не добьешься, какая бы ни была светлая идея, и всегда в основном приходится работать со всяким мерзким дерьмом, отбросами, которые и являются главной движущей силой политики и власти. И от того, насколько ты готов придержать свою брезгливость, зависит степень твоей выживаемости в этом мире. Но все это делается ради какой-то цели. Построить коммунистическое государство, спасти нацию, выжить в самой кровопролитной войне за всю известную историю человеческой цивилизации. Да, идешь к этой цели, сгорая сам на работе, в поле, в бою, теряешь товарищей, помощников, соратников. Кто-то не выдерживает и сходит с дистанции по усталости и малодушию, кто-то теряет ориентир и становится предателем, а кто-то до последнего идет рядом, бросая на алтарь победы свое здоровье, личную жизнь, семью. Ну а что потом? Есть достижения, есть страна, которая победила в войне, страна, которая вышла в космос и обуздала ядерную энергию. На кого все оставить? Кому доверить дело всей своей жизни? В том мире, откуда пришли потомки, он так и не смог выбрать наследника, или, точнее, преемника. Сын Василий откровенно слаб, поэтому его так легко съели. На верных соратников по партии членов ХКО тоже нет надежды. Как показала история мира потомков, не нашлось достойного преемника после его смерти, и назначение Никитки Хрущева было больше похоже на издевательство над его памятью. Они все его боятся, поэтому и работают, а как только он уйдет, так быстро примут решение, запрещающие органам государственной безопасности проводить оперативную работу против достаточно высоких членов партии, которые фактически здесь, в столице и на местах, являются властью. Поэтому ему нужен преемник, который поведет дальше страну. Преемник, у которого есть знания, есть свои соратники, есть идея, и главное, есть за спиной достаточная сила и решимость применить эту силу, не боясь испачкать руки. Еще одним из условий этого преемника не должны считать его, Сталина, протеже, иначе будут на него проецировать свои страхи перед вождем и рано или поздно просто из опасения, что он продолжит линию жесткого контроля, предадут, уберут, ликвидируют. Вариантов то много. Они, те, кто имеет доступ к благам, хотят этими благами открыто пользоваться, и только жесткая партийная дисциплина и контроль им мешают. Он долго перебирал, искал преемника, и знание о будущем ему в этом хорошо помогало, открывая очень интересные грани многих, вроде как кристально своих людей. И вот что странно, не было такого человека. Несколько кандидатур, по которым отдельно отработали верные люди, не дотягивали до нужного уровня, и мысли все чаще и чаще возвращались к этому человеку, который по всем параметрам подходил на роль его преемника. Теперь, после того, как система орбитальной бомбардировки показала свою мощь и, главное, эффективность, он наконец-то принял решение тайно назначить своего преемника и постепенно его готовить к этой роли. Ведь сейчас ему никто не собирался просто так отдавать власть. Рано еще, до 53-го года еще очень далеко, и Сталин сам сможет свершить еще много чего. Берия прекрасно знал, зачем и куда они едут, и все дергался, не нравилась ему эта затея хозяина. Он сам себя видел в роли преемника. Поток плавно перетекающих мыслей прервала резко трель радиотелефона цифровой шифрованной связи. Берия поднял трубку, выслушал, и, повернув голову к спокойно и равнодушно сидящему Сталину, проговорил: «Кузнецов, из 15 линкоров 6 полностью уничтожены, 5 выведены из строя. Это только по крупным судам. По мелким информации пока нет. Остатки эскадры начали как тараканы разбегаться в разные стороны. Есть несколько обособленных групп, которые избежали удара. В них как раз те оставшиеся линкоры. Кузнецов и Шапошников предлагают нанести еще один контрольный удар для закрепления успеха. Если есть возможность, не в ущерб ресурсам, для нанесения удара по базам в метрополии, я не против». Берия быстро разъяснил Кузнецову позицию верховного главнокомандующего и положил трубку, но на этом не успокоился. «Коба, ты уверен?» Сталин усмехнулся. «Ох, Лаврентий, ты все никак не успокоишься. Все себя метишь руководить? Ты же свою судьбу знаешь, так же, как и судьбы остальных и претендентов, и их соратников. Всех Никитка обыграл и тебя в расход пустили. Тебе этого мало? Я знаю теперь, какие ошибки совершишь другие». Пауза, и Сталин чуть раздраженно продолжил: «Мы с тобой не раз это обсуждали. Они тебе не простят и не дадут нормально работать. Как там в будущем говорили, второго Сталина страна не переживет, а ты для них моя тень. Они просто из страха, что ты будешь моей копией, тебя уничтожат. Здесь нужен другой человек, человек вне системы и вне внутрипартийных склок и интриг, человек, за которым есть сила, достижения и, главное, могущество. И странник на эту роль подходит лучше всего. Но он не коммунист и партию просто не уважает. Он больше коммунист, чем некоторые наши видные и заслуженные товарищи, просто сам не хочет в этом признаваться, учитывая, как в его мире наши партийные потомки выродились и превратились в феодалов с партийными билетами. Мы сделали рывок, вытянули страну из разрухи, провели индустриализацию, а он уже ведет Советский Союз к звездам и к другим мирам. Тем более, он фронтовик, настоящий боевой командир, и это тоже за него. Те же военные, Шапошников и Кузнецов, к нему относятся очень уважительно и, уверен, с их стороны не будет возражений. А Жуков только себя видит, придется периодически его амбиции жестко пресекать, и ты в этом страннику будешь помогать. Коба он не захочет. Эх, Лаврентий, ты вот все знаешь, обо всем в курсе, а выводы не делаешь. Почему там в его мире весьма властные люди, министр обороны и глава службы государственной безопасности пошли к нему в подчинение? Да это больше формальность, чтобы быть поближе к установке путешествия во времени, но они все равно пошли на эти шаги. Почему? Увидели перспективу, и не только они. Ты читал отчеты по миру 14-го года? Конечно, особенно последние. И как тебе? Ну, он весьма жестко подавил революционное движение. Это, да, неприятно, но я про другое. Обратил внимание, как в него вцепилась Дагмара. И ведь ликвидация гессенской мухи, это ее идея, я уверен, а не потомков. Теперь она либо подведет к Николаю нормальную, подконтрольную ей здоровую женщину, дождется нормального наследника и, даже отстранив Николая и имея за спиной странника, станет фактической правительницей России. Ей нужен странник так же, как и нам, ей даже больше. Странник – эдакий самородок, странник – это мощный инструмент, который направлен на защиту России вне зависимости от строя. Коммунизм, социализм, империя – ему безразлично. Он будет делать все, чтобы спасти людей и не допустить такой же участи, какая ожидала Россию в его мире. Если для этого нужно перетопить британские линкоры, он это сделает. Если нужно выжечь Вашингтон, он это сделает. Он так запрограммирован, как они любят говорить в своем будущем. Вопрос в том, в каком мире он будет это делать и в каком захочет остаться навсегда. Он не коммунист, ты уже это говорил. Он беспартийный, хотя его отец был член партии, ты ж сам это раскопал. Ты обращал внимание, что они вообще стараются не лезть в идеологические вопросы. Это счастье, что к нам прорвались не политики, а военные, причем элита, с четким пониманием, что армия не должна лезть в политику. Что они и делают. Спасают жизни, уничтожают противников, выигрывают сражения, выходят в космос. А теперь немного философии. В мире два основных проекта развития цивилизации – капитализм и коммунизм. Капиталисты воюют, грабят, эксплуатируют, а коммунисты выиграли войну, вышли в космос, строят города и заводы на Луне, собирают космические корабли для освоения Солнечной системы, где присутствуют несметные богатства. Какой проект более правильный и направленный на развитие цивилизации? Те, кто вышли к звездам, именною. И сегодня, когда официально объявили о существовании в Советском Союзе военно-космических сил, мы четко дали всем понять, что космос теперь наш, и мы движемся вперед семимильными шагами. Все, что придумывали писатели-фантасты, мы исполняем в реальности. Теперь ты понимаешь, почему я выбрал его. Да, Коба, он все держит в своих руках и в любой момент может нам перекрыть кислород. Но сам знаешь, что он сейчас продвигает в направлении космической программы, чтобы мы строили свои ракеты на случай, если что-то случится с портальной системой. Он страхуется ради нас, а не пытается шантажировать и выбивать преференции. Он и так уже на нас работает. После этих слов Сталин снова погрузился в свои мысли и уже до самой усадьбы не обращал внимания на недовольное сопение Бери. Здесь все было быстро и без проволочек. Оставив шинель в некотором подобии гардероба, он и сопровождающий его Берия прошли в местный командный центр, где их ждал странник. Генерал Аргулов встал, когда они зашли в комнату, и с достоинством поздоровался, пригласив гостей присесть на свободные кресла и разделить с ним поздний ужин. По нему было видно, что этот день ему дался нелегко. Усталое лицо, взлохмаченные волосы, красные от недосыпа глаза, в которых бушевал огонь торжества от удачно проведенной боевой операции. Несколько дежурных фраз, короткое обсуждение результатов бомбардировки, и Сталин, наконец-то, решил перейти к основной причине своего визита. «Сергей Иванович, вы же понимаете, что мы здесь не просто так». «Конечно, товарищ Сталин, наедине, для вас, Сергей Иванович, можете меня называть по имени-отчеству. Мы уже с вами это обсуждали. Ну, привычка. Я военный, а вы верховный главнокомандующий. Хорошо, Вернемся к главному вопросу. Вы хотите нанести удар по центрам принятия решений? Правительственные здания в Лондоне и Вашингтоне? Сталин усмехнулся. Ну это пока рано, ограничимся пока базой британского флота в Скапа-Флоу и американским Норфолком. Мы так и предполагали, поэтому полетные задания по этим целям подготовлены, только точность будет не такая высокая, все-таки мы не успели в тех районах установить опорные радары и корректировку траектории придется проводить по радарам Зари. Это подходил, Сергей Иванович, но это, все же, не основная причина моего визита сюда. Аргулов нахмурился, чуть опустил голову и теперь он со своим пристальным взглядом больше напоминал приготовившегося к выстрелу снайпера. Извините, Иосиф Виссарионович, немного подустал и не могу даже представить. Сталин, видя, как странник изменился, добродушно усмехнулся. Сергей Иванович, и вы, и я знаем, что мне осталось около 10 лет, ну с вашей медициной может больше. Как вы отнесетесь к тому, чтобы параллельно с вашими делами, пойти по партийной линии и со временем заменить меня на посту секретаря Центрального комитета партии? Странник замер, поджал губы, быстро переваривая услышанное, откинулся на спинку кресла и, устало потерев левой рукой лицо, проговорил. Да уж, Иосиф Виссарионович, вам не кажется, что это звучит не просто фантастично, а дико и нереально? Тем более влазить в вашу партийную банку с пауками особого желания нет. Ну на то и Лаврентий здесь, будете с ним на пару пауков сортировать. Кто будет плести сетку для государства, а кого отправите мух ловить, в тайгу? Сталин довольно ухмыльнулся, наслаждаясь моментом и тем фактом, что сумел смутить строптивого генерала-пришельца. А вы подумайте, посоветуйтесь с друзьями, они у вас не глупые. Лет 10 у нас с вами есть, конец 10-ти краткой части.